И хотя Цветаева радовалась такому вот международному признанию соотечественника, но немножко и сожалела, что этот праздник оказался не в честь Максима Горького, которого пусть и считали продавшимся советом, но на самом деле, по ее мнению, великого писателя, обладавшего большим талантом, чем Бунин. Впрочем, выбор даже мистического Мережковского, на ее взгляд, был бы более оправдан. А в глубине души она переживала из-за того, что шведское жюри не вспомнило о ней самой, о ней, которая, сидя в своем тихом уголке, служит литературе с такой преданностью, какая и не снилась асам пера, воспеваемым прессой. Но этого она не могла сказать никому из страха прослыть тщеславной деревенщиной. 24 ноября 1933 года она пишет Анне Тесковой. «Премия Нобеля. 26-го буду сидеть на эстраде и чествовать Бунина. Уклониться и изъявить протест. Я не протестую, я только не согласна, ибо несравненно больше Бунина и больше, и человечнее, и своеобразнее, и нужнее Горькой. Горькой эпоха, а Бунин – конец эпохи. Но так как это политика, так как король Швеции не может нацепить ордена коммунисту Горькому». Впрочем, третий кандидат был Мережковский, и он также, несомненно, больше заслуживает Нобеля, чем Бунин. Ибо если Горький – эпоха, а Бунин – конец эпохи, то Мережковский – эпоха конца эпохи. И влияние его и в России, и за границей несоизмеримо с Буниным, у которого никакого вчистую влияния ни там, ни здесь не было. А последние новости, сравнивающие его стиль с толстовским, точно дело в стиле, то есть пере, которым пишешь, сравнивая в ущерб Толстому, просто позорны. Обо всем этом, конечно, приходится молчать. И добавляет чуть дальше. Бунина еще не видела. Я его не люблю. Холодный, жестокий, самонадеянный барин. Его не люблю, но жену его очень. Она мне очень помогла в моей рукописи, ибо подруга моей старшей сестры, внучки Иловайского, и хорошо помнит тот мир. Мы с ней около полугода переписывались. Живут они в Грассе, на Лазурном берегу, в цветочном центре фабрикации духов, на вилле, на высочайшей скале. Теперь, наверное, взберутся на еще высочайшую. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в семи томах», том 6, письма, Москва, Эллис Лак, 1995, страница 407, примечание переводчика. Отзвучало последнее эхо освещения Ивана Бунина, и Марина, встряхнувшись на время, вернулась к работе. Поскольку публика вроде бы предпочитала ее стихам прозу, она и стала писать один за другим автобиографические рассказы, в которых истина путается с вымыслом, а мечта — с конкретными бытовыми деталями. Русские журналы и газеты охотно принимали как этот поток воспоминаний о детстве, так и портреты писателей, исполненные симпатией к персонажам, уважение к ним и юмора. Она блистательно описывала недавно ушедшего из жизни Андрея Белого, Пастернака, Ахматову, Блока, Мандельштама. Но в то самое время, когда Цветаева получала истинное удовольствие от воспоминаний о них всех в прозе, она чувствовала, как эмоциональное напряжение возвращает ей вкус к поэзии. Вот только с небес или от почвы придет освободительный щелчок замка, открывающий ей снова вход туда. В ноябре 1934 года Эфроны снова переехали, на этот раз в Ванв, дом 33, по улице Жана-Батиста Потена. Но едва Марина успела распаковать вещи, как на нее обрушился страшный удар. Николай Гронский, в которого, как ей показалось, она в 1928 году была влюблена, и, скорее всего, была таки влюблена, только что покончил жизнь самоубийством, бросившись на рельсы метро на станции Пастер. На самом деле они переехали в июле 1934 года, примечание переводчика. Цветаева узнала о смерти Гронского из заметки в «Последних новостях» за 23 ноября 1934 года, где говорилось о том, что молодой человек неожиданно упал на рельсы. Подходящим поездом несчастный был смят и отброшен к стене. А умер Николай после не давшего результата переливания крови вечером в больнице, так и не придя в сознание. Было ли это самоубийство? Сведения из книги «Саакянц. Марина Цветаева. Жизнь и творчество». Москва. Элис Лак. 99-й год. Страница 610. Примечание переводчика.